Да, Незнамов так и не обнаружил признаков присутствия Юрия Гэмо в этой жизни, но было что-то похожее на то, что реяло над картинами Панкова в музее Арктики и Антарктики. Невидимый ореол, неосязаемая паутина, излучение, воспринимаемое подсознанием. Для живущих в этом времени, во времени Незнамова, полное отсутствие Юрия Гэмо не отражалось ни на чем. Никто не ощущал пустоты его небытия и забвения. Многие литературные герои на самом деле не существовали в живой плоти. Однако представить себе этот мир – без Гамлета, Дон Кихота, Одиссея, Наташи Ростовой, Беатриче, Татьяны Лариной и многих других, созданных воображением творческого человека, невозможно. И уж точно мир без них стал бы более холодным, и ощущение пустоты стало осязаемым. Мост Петра Великого, в просторечии называемый Охтинским, находился в долгосрочном ремонте уже много лет, и каждый новоизбранный мэр давал обещание завершить его реконструкцию в кратчайший срок. По пешеходной дорожке перешли Неву. Как всегда бывает на открытом водном просторе, на растерзанном мосту усилился ветер, и седой венчик волос над розовой лысиной Ганса поднялся дыбом. Незнамов невольно вспомнил повешенную немцами пионер-вожатую в оккупированном Колосово. Среди ее палачей вполне мог оказаться только что призванный в гитлеровскую армию молоденький Ганс, будущий учитель русского языка в Бенкендорфе, неподалеку от Марбурга, где когда-то учился великий русский поэт Борис Пастернак. Странен и сложен мир современного человека. Вроде бы и Незнамов, и Зайкин должны люто ненавидеть бывшего оккупанта и думать не о том, как помочь ему добраться до улицы Стахановцев, а спихнуть его за всех убиенных и повешенных, о которых только что скорбели в день 50-летия начала войны, за свое голодное послевоенное детство, за все в бурные и холодные воды Невы. Но в душе его мстительных чувств не было. Конечно, никаких следов лагеря не обнаружилось, но все равно Ганс был взволнован. Он узнавал дома, которые строил. Обычно трехэтажные, с балкончиками, они стояли в палисадниках, обветшалые, с пятнами отставшей штукатурки. «Постарели, как и я», — грустно произнес Ганс. В некоторых двориках он стоял подолгу, погруженный в воспоминания, в мысли о прошлом. В ресторанчике на Большеохтинском с непривычным названием у Петровича за обедом поднят тост за то, чтобы больше не было войны. Расставшись в вестибюле с немецким гостем, Зайкин спросил Незнамова: «Вы бывали за границей?» «Один раз в Болгарии в составе туристской группы». «А я вот ни разу не был, ни выездной, по причине секретности работы в прошлом, и даже до сих пор не выпускают». «Вы никогда не выступаете перед читателями», — упрекнула Гэмо Нелли Прокофьевна, заведующая бюро пропаганды. «Я ведь не поэт, а проза у меня длинная и скучная для восприятия на слух. Разговор происходил в дубовом зале ресторана. Гэмма обедал с Леонидом Фаустовым. Нелли Прокофьевна, пожилая женщина необъятной толщины, страстная курильщица папирос «Беломорканал», обладала мужским басом. В довершение всего у нее на верхней губе чернели слегка поседевшие, самые натуральные мужские усы. «Есть заявка на вас из Колосовской районной библиотеки. Поедете?» «Я никогда не выступал перед аудиторией». «А что тут такого? Не обязательно читать весь рассказ или роман. Можно отрывок. Хотите, поезжайте с Фаустовым». Эта идея понравилась Гэму, и через 2 дня они ехали в электричке. Запасливый Фаустов по фронтовой привычке взял фляжку с водкой, закуску, и 2 часа прошли быстро в разговорах о жизни. Пожевав по головке чесноку, друзья вышли на перрон и были встречены с заведующей районной библиотекой, довольно молодой женщиной, выпускницей Ленинградского библиотечного института. Она заметно волновалась, но бывалый Фаустов сразу установил с ней нужный тон, деловито осведомившись, есть ли тут ресторан. «Есть», — ответила заведующая и обеспокоенно попросила. «Если вы не очень голодны, то мы приглашаем вас на дружеский ужин после творческого вечера». «Разумеется», — широко улыбнулся Фаустов. Люди собрались в читальном зале. Их было довольно много против ожидания, и Гэмма почувствовал некоторое беспокойство. Но опытный в таких делах Фаустов взял ведение вечера на себя. Он сначала представил своего товарища, сказав о нем такое, что Гэмму не знал, куда деваться от стыда. Сравнивал его то с Хемингуэем, то с Ломоносовым, то с Чеховым, то с Чингизом Айтматовым. «Только за то, что он познакомил читателя не только в нашей большой стране, но и во всем мире со своим маленьким народом, он достоин бессмертия». После этих слов зал дрогнул от рукоплесканий. Несмотря на свою опытность, Леонид Фаустов на этот раз допустил существенную ошибку, потому что его стихи и разные рассчитанные на публику шутки и прибаутки люди слушали вполуха, ожидая выступления Гэмму. И когда настал его черед, Гэмму неожиданно успокоился. «Я всего лишь в 3-й раз приезжаю в ваш район», — начал он. Он заметил, как слушатели насторожились. «Впервые я приехал сюда студентом-первокурсником на уборку урожая в деревню Тресковицы. Честно скажу, я не столько горел желанием помочь колхозникам, сколько хотел увидеть своими глазами русскую деревню, о которой столько читал в книгах великих русских писателей». Однако Гэмму рассказывал не об этом. Он вспоминал свои школьные годы в далеком Уэлене, как мечтал увидеть русскую землю, которая порой даже снилась ему, так прекрасно и любовно описанная в русской литературе. В заключение он прочитал отрывок из нового, ненапечатанного рассказа о том, как его земляк, человек, только что принятый в партию, по пьянке выпустил 2 лис из зверофермы и был призван держать ответ в райкоме –